«Что там за шум?» — спросил папаша-гоблин. Курди погасил свой фонарь, чтобы свет не проник сквозь стену. «Это должно быть шахтер, который задержался», — откликнулась мать семейства. «Нет, он остался далеко позади. Я уже около часа не слышу никакого стука. Кроме того, звук совсем другой». «Тогда это, наверное, камень сорвался в подземный ручей». «Возможно. Дальше станет гораздо просторнее». Курди затаился. Немного спустя, не слыша больше ничего, кроме шума, вызванного приготовлениями к отправке и связанных с этим указаний, горя желанием узнать, ведет ли дыра от вынутого камня прямо в гоблинское убежище, он просунул туда руку и ткнулся во что-то мягкое. Это был кончик беспалой гоблинской ноги. Нога сразу отдернулась. Ее владелец испуганно вскрикнул. «Что случилось, Хелфер?» — встревожилась мать. «Какой-то зверь высунулся из стены и лизнул мою ногу». «Глупости! В нашей стране нет диких зверей!» — возразил отец. «Но он был здесь, папа! Я его почувствовал!» «Глупости, говорю тебе! Ты хочешь опорочить наше родное королевство и свести его до уровня страны, которая лежит наверху. Вот там действительно кишат дикие звери. Какое описание ни возьми». «Но он правда до меня дотронулся, папа». «Говорю тебе, придержи язык. Ты не патриот». Курди сдержал смех и лежал тихо, как мышь, неслышно отколупывая пальцами кусочки от краев дырки. Постепенно отверстие расширялось. Скала в этом месте стала непрочной благодаря подрывным работам. Судя по обрывкам разговоров, доносившихся из дыры, семейство было довольно велико. Когда говорили сразу все одновременно, и так, словно каждому прочищали горло бутылочной щеткой, было нелегко разобрать слова. Курди расслышал как следует только сказанное папашей гоблином. «Ну, — распорядился он, — взваливайте свои тюки на спину. Давай, Хелфер, я помогу тебе с твоим сундуком». «Хотел бы я, чтобы это был мой сундук, папа». «Будет время, придет и твоя очередь. Поторопитесь. Это должно быть вечером на собрании во дворце. После этого мы сможем вернуться и все подчистить, прежде чем наши враги явятся утром. Теперь зажигайте фонарики и вперед. Есть все-таки разница. Освещать себе дорогу своим собственным светом или зависеть от какой-то штуки, подвешенной в небе. Неприятнейшее устройство, несомненно предназначенное, чтобы ослепить нас, если бы мы рискнули оказаться под его пагубным воздействием. Вполне яркая, я бы сказала, вульгарная вещь, хотя без сомнения полезная для бедных созданий, у которых не хватает ума создать свой собственный свет. Курди едва сдержался, чтобы не крикнуть сквозь дыру. А есть ли у них огонь, чтобы зажигать свои фонарики? Но через секунду он понял, что ответ был бы утвердительный, поскольку они ударили камнем о камень, и огонь был готов.